Герхард посмотрел на четыре монитора перед собой. На одном мониторе высветилось изображение Бенсона крупным планом. Во время сеанса стимуляции будет вестись видеозапись реакции пациента. Другой монитор высвечивал компьютерную схему 40 электродов. Два параллельных ряда в мозговой ткани. По мере стимуляции каждого из 40 электродов соответствующая точка на мониторе начнет мерцать. Третий монитор показывал осциллограмму электрошока после его подачи. Диаграмма работы крошечного компьютера Бенсона изображалась на четвертом мониторе. Этот монитор тоже загорится во время стимуляций. В соседнем помещении Росс говорила пациенту: «Вы почувствуете различные ощущения. Некоторые из них, может быть, окажутся довольно приятными. Мы просим вас сообщить нам, что вы чувствуете. Хорошо?» Бенсон кивнул. «Электрод 1. 5 милливольт. 5 секунд», — скомандовал Ричардс и нажал кнопку. Компьютерная диаграмма показала, что цепь замкнулась, и электрический разряд побежал по сложной электронной паутине плечевого компьютера Бенсона. Ричардс и Герхард наблюдали за Бенсоном через одностороннее прозрачное стекло. «Занятно», — сказал Бенсон. «Что?» — спросил Росс. «Ощущение. Вы можете его описать?» «Ну, это что-то вроде того, как ешь бутерброд с ветчиной». «Вы любите бутерброды с ветчиной?» Бенсон пожал плечами. «Не особенно». «Вы голодны?» «Не особенно. Еще что-нибудь чувствуете?» «Нет, только вкус бутерброда с ветчиной». Он улыбнулся. «На куске ржаного хлеба». Герхард, восседающий за контрольным пультом, кивнул. Первый электрод стимулировал воспоминания. «Электрод номер 2. 5 милливольт, 5 секунд», — сказал Ричардс. «Мне надо в туалет», — заявил Бенсон. «Это пройдет», — отозвалась Росс. Герхард отвернулся от контрольного пульта, отпил кофе и продолжал наблюдать за собеседованием. «Электрод номер 3. 5 милливольт, 5 секунд». Этот разряд не возымел на Бенсона никакого эффекта. Бенсон тихо рассказывал Росс об общественных туалетах в ресторанах, отелях и аэропортах. «Попробуй еще», — сказал Герхард. «Добавь 5». «Повторяю, электрод номер 3. 10 милливольт, 5 секунд», — сказал Ричардс. На мониторе вспыхнула цепь, замкнутая на третий электрод. Опять нулевой эффект. «Переходи к четвертому», — сказал Герхард и записал тетрадь. «Номер 1. Подавлен. Память. Бутерброд с ветчиной. Номер 2. Полный мочевой пузырь. Номер 3. Никаких субъективных изменений. Номер 4. Он поставил тире и стал ждать. Проверка всех 40 электродов, похоже, займет порядочно времени, но ему было интересно наблюдать за происходящим. Хотя разные электроды производили поразительно различные действия, все же соседние электроды генерировали сходные ощущения. Это было неоспоримым доказательством плотности мозга, который кто-то однажды назвал самой сложной структурой познанной реальности. И ведь верно. В одном человеческом мозге втрое больше клеток, чем людей на Земле. Такую плотность трудно себе вообразить. На раннем этапе работы в ЦНПИ Герхард добился руководства разрешения рассечь человеческий мозг. Он корпел над ним несколько дней, обложившись нейроанатомическими учебниками. Для рассечения мозговой ткани он воспользовался традиционным инструментом – тупой деревянной палочкой, который разгребал похожую на мягкий сыр серую массу. Он терпеливо и осторожно погружался все глубже и глубже, и в итоге ничего не нашел. Мозг оказался не похож ни на печень, ни на легкие. Невооруженному глазу он представлялся однородным и неинтересным, не выдавая своей истинной роли в организме. Мозг был слишком тонким органом, слишком сложным, слишком плотным. «Электрод номер 4», — диктовал Ричардс. «5 милливольт, 5 секунд». В мозг пациента поступил разряд. И тут Бенсон каким-то странным детским голоском произнес: «Пожалуйста, дайте мне молока с печеньем». «Это интересно», — сказал Герхард, наблюдая за реакцией. Ричардс кивнул. «Какой возраст, как думаешь?» «Лет 5-6, не больше». Бенсон поговорил о печенье и потом стал рассказывать Росс про свой трехколесный велосипед. И на протяжении последующих нескольких минут он медленно, точно скиталец во времени, приближался к настоящему сквозь толщу лет. Наконец он опять стал взрослым, вспоминающим о своем детстве, а не пребывающим в прошлом ребенком.